Отладка маркетингового конвейера. Виды сегментирования рынка. После сбора данных маркетинговых исследований можно провести сегментирование рынка и, наконец, рассчитать объем целевого рынка нашего предложения. Сегментирование ведется по разным признакам, в зависимости от вида рынка B2C или B2B. Сейчас для нас важной будет переменное сегментирование. Это, по сути, ответы на ваши вопросы в анкете. С точки зрения социолога, все переменные сегментирования имеют одинаковый вес. Именно поэтому, когда перед социологами не ставятся специфические задачи, они выборку сегментируют отдельно по каждой переменной, по полу, по возрасту, по семейному положению и так далее. Они делают отчет не по конкретному сегменту. Читать такой отчет замечательно, но с точки зрения дальнейших расчетов это совершенно бессмысленно. В маркетинге переменные имеют разный вес. И связано это с коммерцией. Прежде всего, наиболее желаемые потребители для предприятия, платежеспособные, при этом они еще должны быть приверженцами предлагаемого аргумента. Потому что если человек сказал «это для меня очень важно», объем маркетинговых коммуникаций, направленных на него, может быть минимальным, а следовательно, он очень дешев в привлечении. Итак, наиболее важными переменными сегментирования, как правило, являются платежеспособность, если это B2C, и объем закупок, если это B2B. В социологии процесс сегментирования происходит следующим образом. Сначала выборка делится по одной переменной, полученный результат еще по одной переменной и так далее, пока вычлененная группа не будет соответствовать понятию сегмент. К сожалению, эта оставшаяся группа может получиться слишком малочисленной, а потому не репрезентативной. Особенно это характерно для маленьких выборок. Поэтому пришли к выводу, что в маркетинге выборка должна делиться не более чем 2 раза. Я предложу вам третий и удобный способ, который одновременно решит проблему сегментирования и даст вам возможность рассчитать объем спроса на ваше предложение. Он строится в 2 постулатах. Первое. При репрезентативной выборке процентные соотношения выборки совпадают с процентным соотношением в генеральной совокупности. 2. В Excel можно делать выборки по столбцам фильтры. Дело в том, что когда данные из анкет попадают в таблицу, это называется табулированием, номер столбца соответствует номеру вопроса, номер строки и номеру анкеты, а в ячейке ставится число, код ответа. Таким образом, мы всегда можем сделать выборку по столбцу по одному из чисел в ячейке, если ответов на вопросы несколько, то они идут под общим заголовком, кодом вопроса.